Семена зла, пролог, до последней капли крови, вздоха, секунды, мгновения, я был уверен, что это конец. Возможно, именно поэтому счастье было первой крайне сильной эмоцией, которую я испытал после смерти. Я никогда не верил в богов или любую загробную жизнь, в оккультную философию или даже просто бестелесное существование. Понять, что твоя последняя мысль отнюдь не стала окончанием существования, было восхитительно. Это не было похоже на свет в конце туннеля, крылатых ангелов или рогатых демонов, перерождение или даже форму сна или галлюцинаций. Скорее это было сродни сенсорной депривации на все органы чувств сразу. Сложно сказать, сколько времени я провел там, единственным моим ориентиром были собственные мысли. Говорят, что длительное отсутствие сигналов со всех органов чувств способно деструктивно воздействовать на сознание, вызывая галлюцинации, но я определенно был уверен, вещи, последовавшие далее, ими не были, слишком мало я успел обдумать. Казалось, я едва-едва успел привести собственные мысли в порядок, как чье-то незримое присутствие словно пронзило пустоту. «Ты подходишь», не то голос, не то мысль тихим эхом разнеслись по пустоте. Не знаю, что это было, но я услышал. Разные люди по-разному реагируют на нестандартные ситуации. Я отчетливо помнил собственную смерть, последний вздох и последние слова. Смерть, пустота и чужие мысли в своем сознании – ситуация явно не из разряда стандартных. Меня не интересовали экзистенциальные вопросы бытия, проблемы смысла жизни или иная вселенская мудрость, даже то место, где сейчас конкретно находилось мое сознание. В возможности вечного существования в пустоте я определенно сомневался. К тому же это наверняка будет крайне скучно. Я подхожу, значит, зачем-то нужен. И как следствие, время торговаться за мой билет дальше. Что ты предлагаешь? Я приложил мысленное усилие, дабы отправить эту мысль в пустоту. И похоже, мысль была услышана. Жизнь. Предельно лаконичный ответ. Я мыслю, следовательно, существую. С чего ты взял, что такая форма меня не устраивает? Она, конечно, не устраивала, но он-то об этом не знает. Предположение. Кажется, мой собеседник поставил себе целью выдать абсолютный минимум информации. И что ты хочешь взамен? Последний ответ напоминал изощренную иронию, но я никак не мог почувствовать хотя бы тени эмоций этого существа. Твое согласие. Согласие на что? На жизнь. Я чувствую здесь какой-то подвох. Ты хочешь подарить мне новую жизнь, но ничего не хочешь взамен, и при этом тебе нужно мое согласие на это? Нет. Да. Пожалуй, мне хотелось бы подробностей. Мама учила меня не принимать дорогие подарки от незнакомцев. Чем меньше ты знаешь, тем лучше. Незримый голос расщедрился аж на целую фразу. Лучше для кого? Явно не для меня. Знаешь, если я действительно тебе нужен, выдай побольше конкретики, или оставь меня. Это, конечно, был блеф. За новую жизнь я был готов на очень, очень многое. Но мне, все же, казалось, что читать мои мысли этот голос не может, иначе он бы сразу меня раскусил. По всей видимости, он оценивал мою пригодность по каким-то своим критериям. Хорошо, я отвечу на твои вопросы. С последствиями будешь разбираться сам. Мне показалось, что по пустоте эхом прокатилось что-то вроде метафорического вздоха. Вздоха, от леденящего равнодушия, в котором могли бы пойти мурашки, если бы у меня было тело. Для начала объясни, зачем я нужен тебе живым. Мне нужно, чтобы ты попал в определенный мир и сделал там то, что я хочу. Самый простой способ перенести тебя туда, позволить тебе родиться там, подменив собой изначальную душу. Жизнь в обмен на миссию, что именно я должен буду сделать, будет лучше, если ты узнаешь это позже. Оставайся жив, это будет на пользу в любом случае. Ты подходишь, это главное. Можно хотя бы узнать масштабы предстоящего задания, чем больше, тем лучше. Понятно, что ничего понятно. Однако раз задачи масштабные, можно было бы попробовать выбить себе побольше возможностей. Жизнь – это слишком мало. Я обычный человек, так что мне определенно нужно больше возможностей. Они у тебя уже есть. Как-то доселе не замечал за собой особых возможностей. Поэтому я не уверен в своих силах. Это, конечно, было ложью, но почему бы не попробовать? У тебя есть опыт и знания более развитого мира, отсутствие серьезных моральных границ. И как прошедший через смерть, ты сможешь использовать искусство смерти легче, чем любой, кто живет впервые. Хотелось бы подробностей про искусство смерти. Что это такое, каковы преимущества и недостатки, как использовать? Как работает мое собственное преимущество в этом? Выбить суперспособности не вышло. А вот на полезную информацию голос все-таки расщедрился. Твой мир мог бы назвать это некромантией, негромантией, некромагией или магией смерти. Сведущие называют это искусство смерти. Тот, кто однажды умер, но не перестал быть, не умрет так же легко во второй раз. Значит, у смерти есть любимчики, и я один из них, теперь стоит бить поклоны, приносить жертвы, и все такое, дабы дамочка с косой продолжала меня любить. Смерть и правда имеет любимчиков, но ты точно не один из них, ты не перестанешь быть, лишь потому, что я так хочу. И запомни, те, кто занимаются настоящим искусством смерти, никогда не служат ей. Мы, объект ее ненависти, нарушающие порядок вещей, бросающие вызов аспекту мироздания, посягающие на власть над нею. И ты, если согласишься, тоже бросишь ей вызов. Впервые за весь разговор мне показалось, что в голосе были что-то помимо равнодушия. Это напоминало холодную, застарелую ненависть, которая въелась в само естество, словно отпечаток в памяти, пометка чего-то столь важного, что можно было бы прочувствовать, даже если ты смотришь на мертвую, холодную, обезличенную запись голоса. Как использовать искусство смерти? Я уже был почти согласен, но стоило урвать побольше информации перед билетом в новую жизнь. Я обучу тебя позже, если ты согласишься. Время нашего общения истекает. Пора делать выбор. Ты согласен или нет? Я согласен. Собрав все свои мысли в комок, словно перед броском, я послал максимально четкую мысль своему нежданному благодетелю. Итак, с чего начинается наше обучение? Что я должен сделать? Дыши. И я закричал. Глава 1. Переход от пустоты к ощущению тела младенца был настолько резким и шокирующим, что я на некоторое время потерял сознание. В дальнейшем очнулся я уже на чем-то мягком, в полумраке. Света было немного, и все вокруг расплывалось, словно в тумане, поэтому судить об обстановке было тяжело. Кажется, я был в чем-то похожем на детскую кроватку со сплошными стенами. Прожить человеческую жизнь со взрослым сознанием, начиная с рождения, так и свихнуться недолго, мелькнула мрачная мысль. Но, как оказалось, дальше голос позаботился и об этом. Стоило только захотеть, и я отключался. А дальше тело младенца действовало само по себе. Кричало, гадило, питалось, спало. Спустя пару сотен таких отключений я, кажется, научился регулировать время, на которое задвигал собственное сознание от управления телом. А в дальнейшем, научился смотреть на мир, отдавая контроль над телом ребенку. Сначала я было забеспокоился о том, что нас здесь в теле двое, но вскоре понял, что действия ребенка, не что иное, как заложенная в подсознании программа, имитирующая детские поведенческие реакции. Голос продумал все, и обучение языку, понимание которого у меня росло вместе с ростом тела, и идеальную инфильтрацию. В своей способности достоверно имитировать малое дитя, даже будучи в теле ребенка, я сильно сомневался. Пока тело росло, мне оставалось лишь наблюдать, анализировать, учиться потихоньку говорить, и как губка, впитывать информацию о своем новом мире. Местом моего рождения и жительства был замок. Не нужно быть специалистом по фортификационным сооружениям, чтобы назвать большой, каменный дом с тремя небольшими башнями, например, на сотню человек замком. Укрепление не выглядело величественным и красивым, грубо сбитая каменная постройка, окруженная небольшим рвом, возведенная недалеко от реки. Моим отцом и матерью являлись хозяева этого замка, барон Грет Бертран и баронесса Лиена Бертран, и я был их третьим ребенком. По крайней мере, именно как барона я запомнил для себя его титул для удобства восприятия. Первый старший брат Глот был наследником баронства, второй, по имени Гнет, в детстве был отправлен в некий храм отца, на обучение. Ничего похожего на часовню в замке не было, однако, как я успел выяснить, местная религия заключалась в поклонении некоему непоименованному отцу, создавшему весь род людской. Казалось бы, типичный замок, типичный средневековый мир. Если не приглядываться, можно было бы принять это место за средневековую Европу. Однако стоило взглянуть повыше, и все сомнения испарялись. Планета, где я находилась, не имела ни естественных, ни искусственных спутников. Темные безлунные ночи, освещаемые лишь светом далеких звезд, расположение которых было мне совершенно незнакомо. Смена времен года вообще отсутствовала. Кажется, в местном языке даже не было такого понятия. Постоянная температура воздуха колебалась в районе 15-20 градусов по Цельсию, хотя точные замеры, по понятным причинам, возможности провести не было. Но если это все можно было легко объяснить планетарными особенностями, то вот другую географическую особенность моего нового мира было объяснить уже не так просто. Будучи еще карапузом, первый выход на стены замка с матерью поверг меня в некоторый шок. Невероятных размеров горная гряда, тянущаяся от горизонта до горизонта через весь континент. Сложно было определить его высоту на глаз, горные пики терялись в тумане, а самые высокие облака, похоже, не могли достать и до третьей его настоящей высоты. Ближайшие к баронству нижние части гор были покрыты сплошным лесом, а крутые склоны, уходя ввысь, превращались чуть ли не в отвесные скалы. И хотя мои знания о горообразовании были не намного больше нуля, появлялись большие сомнения, что подобное образование могло появиться естественным путем. Слишком уж монументальными и подавляющими казались горы, чья тень была способна покрыть все баронство. «Что это?» – спросил я мать, великий хребет. Улыбнувшись, тепло посмотрела на меня баронесса. «И что там, на вершине?» «Никто не знает. Туманные облака окутывают его пики. Никто из людей никогда не поднимался туда. Что там делать, в горах-то?» – рассмеялась моему наивному вопросу женщина. «С наступлением примерно 5 года моей новой жизни произошло сразу две вещи. Прекратилось развитие детской псевдоличности, заложенный голосом мне в подсознание. Нет, я по-прежнему мог усилием воли переключиться на нее и изобразить из себя идеального ребенка, но чем больше я рос, тем сложнее это выходило. Похоже, заложенная программа перестала видоизменяться и подстраиваться под растущий организм, медленно растворяясь в моем сознании. Одновременно с этим родители озаботились моим образованием. Видимо, именно такой возраст в этом мире считался приемлемым для начала обучения. Благо, что разговаривать нормально я уже научился. Голос, несомненно, знал многое о мире, куда меня отправил, если учел даже такие нюансы. Однако раздумья о его планах не оставляли меня. Делай что хочешь, да, главное, масштабы побольше. Сложно было сказать, по каким критериям он оценивал меня как подходящего человека. Знал ли он, кому дал второй шанс? Мог ли он читать мои мысли, разложил ли личность по кусочкам? Исходя из нашего единственного диалога, мне казалось, что нет, однако это могло быть лишь его игрой. В таком деле никогда нельзя быть уверенным наверняка. Полные возможности моего работодателя были мне неизвестны, хотя уже показанное впечатляло. Одно можно сказать наверняка: получение масштабной возможности влиять на мир полностью совпадало с моими планами на новую жизнь. Если до начала обучения никто, кроме нянек, родителей и других детей в замке не был мне знаком, то после вступления в более сознательный возраст эта ситуация изменилась. Я был немедленно перезнакомлен со всеми людьми замка, которые имели в нем хоть какую-то власть. Первым был мэтр Лионель, худой, тщедушный неопределенного возраста, бритый на лысо мужчина с острыми чертами лица. Сложно было сходу определить его предназначение в замке. Он одновременно был лекарем и учителем детей барона, представителем духовенства и советником в одном лице. Впрочем, я стал его учеником далеко не сразу. Лорн, крепкий седой мужчина, на вид лет 40 со множеством шрамов на лице, был кем-то на вроде Костялина в замке и капитана стражи в баронстве. Под его началом находилось порядка 30 людей, составлявших что-то вроде дружины моего отца, часть из которых, что помоложе, проживала в замке, а часть в близлежащих деревнях, с семьями. Именно он учил меня обращаться с копьем, мечом, а также уходу за оружием и доспехами. Разница в развитии оружия и доспехов – первое, что бросалось мне в глаза. Здесь умели изготавливать полные латные доспехи, пусть их и было всего 2 комплекта на весь замок, разного рода панцири и пластинчатые доспехи, бригантины, стеганную броню и множество видов кожаных доспехов из самой разной кожи и шкур. Однако арсенал для победы над ближним своим был гораздо более скромным. Мечи, топоры, луки, разного рода копья, по всей видимости, предназначенные для охоты на различных зверей, и разнообразные дубинки. Именно ими, копьями и дубинками, были вооружены большинство баронских солдат. Если так подумать, ни одно оружие из арсенала замка не могло серьезно повредить человеку в полном латном доспехе, разве что копья, с разгона на лошади. Вот только лошади отсутствовали. Это заставляло задуматься. Дикс, молодой рыжий охотник, он был старшим над всеми охотниками замка, непонятно, правда, за какие заслуги, учитывая возраст. Он учил меня стрельбе из лука, чтению следов, бесшумному перемещению и множеству охотничьих уловок, включая крайне богатый арсенал разнообразных ловушек. Много рассказывал о флоре и фауне окружающих нас земель. Из его рассказов рисовалась весьма и весьма интересная картина. Местное население, похоже, находилось в стадии перманентной войны с окружающей их фауной. Каждая, даже самая захудалая деревня имела частокол для защиты от крупной живности, и чем дальше в глушь, тем крепче строили стены. Названия местных животных мне ни о чем не говорили, а из похожих на земных хищников опасностей удалось выделить только местных аналогов волков, которые имели с полдюжины подвидов и были заметно крупнее, по крайней мере, по описанию. Большая часть хищников вела ночной образ жизни, редко выходя днем, что позволяло людям заниматься собирательством, земледелием и даже скотоводством, разводить птиц, напоминающих чуть более мохнатых гусей, и крупных рогатых животных, похожих на смесь оленей с быками. Их также использовали как тягловых лошадей или вообще каких-либо верховых животных я так и не увидел. Дикс брал меня с собой и еще парой охотников на прогулку по окрестным лесам и деревням, проверяя ловушки и уча охотиться на мелкую живность и избегать более крупной. Время людей – это день. Никогда не выходи на охоту в ночное время, напутствовал меня охотник, уча передвигаться по лесу, не отходя, впрочем, слишком далеко от деревни. Значит, днем в лесу безопасно, в лесу всегда опасно. Запомни это, раз и навсегда. Пронзил меня серьезным и холодным взглядом охотник. Тогда какая разница, хищники, что встречаются днем, менее опасны, хорошо изучены, хорошо знакомы. Я научу тебя читать следы, приметы, избегать их. Но ночью никогда не знаешь, что за тварь выйдет на охоту. Несмотря на типично феодальное устройство общества, охота была одним из главных занятий местного мужского населения. Охота считалась благородным занятием, и все посвятившие ей жизнь приравнивались к аналогу рыцарского сословия, независимо от происхождения. Расспросив своих учителей о дальнейшем будущем, я смог узнать, что у меня было как минимум 4 варианта дальнейшего устройства. Остаться в замке на службе у собственного старшего брата, который в будущем станет бароном, ну, или прикончить его раньше, чем он заведет семью, и стать бароном самому. Об этой мысли я, правда, благоразумно промолчал. Отправиться в странствие и попытаться найти хорошее место для службы в более населенных землях. Наше баронство было мелким, и в общем-то находилось в медвежьем углу. Стать вольным охотником, и вступить в гильдию охотников, посвятив себе истреблению разнообразной живности, мешающий людям жить, и, наконец, набрать отряд собственных людей и попытаться завоевать или основать баронство самому. Карьерная система местного феодализма была предельно проста и в то же время весьма слегка сюрреалистичная. Теоретически любой рыцарь мог прийти в любое баронство, официально бросить вызов его армии и самому стать бароном. Но для этого ему надо было в открытую осадить или взять штурмом замок, предварительно предупредив соперника, что в условиях частых ночных нападений разнообразной местной фауны становилось весьма непростой задачей. Причем подобный вызов можно было бросить только вышестоящему аристократу, простой рыцарь мог бросить вызов барону, барон, графу, граф, герцогу. Королям бросали вызов герцоги, но, что удивительно, даже вторым и третьим королевским сыновьям приходилось начинать этот путь с самого начала. Вопрос поддержки любимых родственников, впрочем, оставался открытым. Разного рода споры между равными по рангу аристократами решались дуэлями между ними, их рыцарями, или даже их армиями. В 7 лет мне довелось наблюдать подобную дуэль между моим отцом и бароном-соседом. Толпа мужиков разной степени бронирования со щитами, дубинками, топорами и мечами, против другой такой же толпы, вышли на открытой равнине стенка на стенку. Выглядело это больше как тренировка добрых друзей, нежели решение смертельного спора. Никто даже не погиб. Все участники схватки отделались переломами и синяками. Кому-то из стана противника, кажется, проломили голову, но за него никто не волновался. Похоже, местные люди не отличаются особой хрупкостью. Копья и луки вообще не использовались друг против друга. Это оружие против зверей, ответил мне отец на вопрос об этом, пожав плечами. Таковы традиции. Местные аристократы, судя по всему, устраивали подобное не только для разрешения конфликтов, но и в качестве своеобразного спорта. Как правило, при назначении подобной дуэли заранее оговаривались ставки, но навязать подобное было нельзя, максимум – заставить обидчика извиниться. В итоге получалось, что отобрать земли один барон у другого мог только по обоюдному согласию на столь крупную ставку. Такие случаи, конечно, были редки. Вопрос, что мешает одному барону просто вырезать соседа и забрать его земли, оставался открытым. Но напрямую спрашивать я не решился. Было похоже, что подобные мысли вообще не возникают в голове у местных. Глава 2. Чем дальше в лес, тем больше вопросов. Иначе описать свое отношение к новому миру я просто не мог. А вопросы все множились и множились. Мэтр Лионель, как жрец отца и представитель духовенства, вероятно, являлся самым образованным человеком в замке. Проблема была в том, что в число моих учителей он не входил и на мои вопросы отвечать особо не стремился. Он обучал разнообразным наукам моего старшего брата, но для младших сыновей обучение гуманитарным наукам, видимо, не считалось необходимым. Отец же, на мою просьбу этому поспособствовать, сказал, что если я так этого хочу, то должен сам убедить мэтра добавить к длинному списку его обязанностей собственное обучение. На первую просьбу об обучении мэтр даже не удостоил меня взглядом, лишь бросив фразу «Я слишком занят», просто обошел меня стороной, и с этих пор началась планомерная осада. Как заставить человека, совмещающего в своих обязанностях наставника будущего барона, советника, лекаря и священника, взять на обучение еще одного человека, которого учат не обязательно? Мне приходило на ум два варианта: достать или заинтересовать. Однако, чем может заинтересовать ребенок? Нет, у меня, конечно, было множество идей, но выдать хоть одну из них означало вызвать серьезные подозрения. Поэтому я решил воспользоваться первым способом. Внимательно, отследив перемещение мэтра по замку, я стал постоянно, в любой свободный момент, подходить к нему и задавать любые вопросы, которые мог задать ребенок, причем делать это максимально неожиданно, со спины. Уроки тихого подкрадывания от Дикса этому только способствовали. Мэтр Лионель, а что на вершине хребта? Мэтр Лионель, а почему небо темнее ночью? Мэтр Лионель, а что за стоны я слышал вчера ночью? Мэтр Лионель, а зачем вам эти травы? Мэтр Лионель, а почему у вас нет волос? Мэтр Лионель, а сколько королей вы знаете? Мэтр Лионель, а чему вас учили в храме? Спустя неделю мэтр стал выбирать другие маршруты передвижения по замку. Спустя месяц стал заниматься своими делами в другое время. Большая часть жителей замка, впрочем, с огромным интересом и весельем наблюдала за этим противостоянием. Кажется, кто-то даже делал ставки. На второй месяц бедняга стал от меня шарахаться, а на третий его, казалось бы, железное терпение лопнуло, и он все-таки вызвал меня на разговор. «Чего ты хочешь от меня?» Голос мэтра, кажется, выражал вселенскую печаль. За последние 3 месяца он немного осунулся и, кажется, даже еще более похудел. «Плохо спал, чтобы вы научили меня». Я не скрывал радости в своем голосе. Наконец-то мне удалось его дожать. «У меня нет времени учить тебя. Слишком много времени и обязанностей в замке. Ну, у вас есть время ездить к травнице в соседнюю деревню 2 раза в неделю. Вы можете брать меня с собой и учить по дороге. Главное, сделать максимально невинное лицо». Лионель смерил меня крайне, крайне подозрительным взглядом. «Это нужно для дела. Она, как и я, занимается лечением». Тон мэтра звучал максимально неубедительно. «Но по дороге вы свободны. Чему ты хочешь учиться?» Кажется, мэтр все еще надеялся отделаться от меня какими-то незначительными знаниями. «Всему, что знаете. Изображать жизнерадостность мне даже не пришлось. Я не могу обучить тебя всему». Мэтр посмотрел на меня с небольшим удивлением. «Почему? Для обучения некоторым искусствам люди должны обладать особой предрасположенностью. Так, может, она у меня есть? Если бы она у тебя была, тебя бы отправили в подходящий монастырь еще в детстве. Я проверял тебя, Лионель, похоже, надеялся отделаться от меня, ссылаясь на отсутствие каких-то способностей. Тогда научите меня всему, что должен знать будущий барон. Я достану себе свое собственное баронство». Мэтр Лионель тяжело вздохнул и отошел налить себе что-то из запечатанной бутылки, коих он имел в своей комнате большой запас. По воздуху разнесся легкий запах пряностей и трав. «Хорошо, но только если ты будешь хорошо учиться. Решишь прекратить или станешь лениться, больше не приходи, наивный. Я вытащу из тебя все знания до последней капли, выдавив досуха». Да, обучение у мэтра, безусловно, дало мне больше полезных знаний о мире, чем все предыдущие годы, вместе взятые. Я узнал, что мы находимся в королевстве, которое зовется Аурелион, которое является одним из 11 королевств людей, живущих по правую сторону хребта. Все королевства находились по большей части на юго-востоке континента, их климат колебался от умеренного, как в нашем, одном из самых северных, до практически пустынного на самом юге. Узнал о божественном происхождении этих гор и о местной легенде о сотворении мира, о диких землях, лежащих между королевствами и землями снега, и о северных варварах, живущих там, о предназначении храмов отца, которое заключалось в донесении до людей воли их создателя, и обучении искусствам, что он подарил им. Мэтр Лионель научил меня чтению и письму, местной географии и политологии, медицине и обычаям, здешней картине мира, грехам и добродетелям. Единственное, чего он избегал, это разговоры об особых способностях, необходимых для обучения в храме. Я бы заподозрил магию, памятуя то, что сказал мне голос. Однако за годы обучения мне так и не удалось ни разу подловить Лионеля на использовании каких-либо сверхъестественных способностей. На вопросы о возможностях храмов он отвечал максимально уклончиво, а сам я из себя никаких способностей выдавить не смог, как не тужился. Обучение у мэтра дало мне ответы на многие вопросы, но не на все. Земли за хребтом оставались загадкой даже для мэтра. На вершинах хребта, по его словам, обитали драконы, гигантские крылатые хранители. Откуда об этом известно, если на хребет никто не поднимался, мэтр внятного ответа дать не смог. Как и на вопрос, что именно они хранят, судя по всему, сам не знал. Дальние морские путешествия, по его словам, были невозможны из-за морских чудовищ, о которых он также знал немногое. И еще больше вопросов вызвала медицина. Нет, мэтр честно научил меня варить различные травяные настои и делать мази, ускоряющие выздоровление от синяков, переломов и различных физических травм. Научил делать перевязки, вправлять кости и оказывать первую помощь. Но ни словом не обмолвился о болезнях, как будто их просто не было. Как часто люди вспоминают о болезнях? Не слишком. Однако в процессе обучения медицине я внезапно понял, что за всю свою жизнь в новом мире ни разу не болел. Сначала я списывал это на то, что люди этого мира, судя по всему, были знакомы с понятиями чистоты и гигиены не понаслышке. В замке было целых две бани, да и в деревнях имелось. Разного рода горячие напитки, отвары и настои были любимым питьем местных, в противовес классическому алкоголю, которого, кстати, я не видел ни разу за столом. Однако в средневековых условиях даже подобные меры не должны быть панацеей. Однако за все годы я так и не увидел ни одного больного человека. Были раненые, но не больные. Казалось, этому миру было незнакомо само понятие болезни. Это загадка, которую мне только предстояло разгадать. Глава 3. К 9-му году жизни я окончательно определился с планами на свой дальнейший карьерный рост. Этому способствовало сразу несколько вещей. Прежде всего, я окончательно убедился, что попал в крайне пуганых идиотов, и речь шла не о баронстве, или даже королевстве, где я находился, а, судя по всему, мире в целом. Со слов Лионеля выходило, что поклонение отцу было господствующей религией во всех 11 королевствах, и мораль, продвигаемая ими, была крайне, крайне странной. Нет, со стороны все выглядело пристойно, не вреди другим людям, уважай тех, кто стоит выше тебя, будь верен своей семье и еще с дюжину разного рода добродетелей. Но я никак не мог понять, что заставляет людей соблюдать их. Создавалось впечатление, что я попал в какую-то сказку, где людям не может даже прийти в голову всерьез навредить ближнему своему, обмануть, солгать, убить ради собственной выгоды. Ради интереса я пытался подловить своих родителей и наставников на лжи, задавая разного рода детские каверзные вопросы, на которые детям обычно не отвечают. Не удалось. Люди отмалчивались, ссылались на незнание, говорили, что мне рано об этом думать, но никто ни разу так и не солгал. Самым хитрым и изворотливым оказался, конечно же, мэтр. Он отвечал максимально пространными фразами, говорил полуправду, но все же на прямой лжи поймать его мне так и не удалось. Была ли подобная культура следствием постоянной угрозы разнообразной опасной флоры и фауны, влиянием неких сверхъестественных сил, воздействием особой магии храма, неважно. Возможности, которые открывало мне подобное общество, были колоссальными. Верховая езда отсутствовала как класс. Возможно, где-то в мире, особенно учитывая разнообразие местных зверюшек, животные, которые подошли бы, чтобы заменить лошадей, однако местные либо не нашли их, либо еще не одомашнили, несмотря на неплохие возможности по созданию замков и брони. Пока все указывало на то, что металлургия и фортификация, наиболее развитые ветви прогресса в королевствах. Местные аналоги буренок, помимо рогов, имели на своей спине костяной гребень, не вырвав который навесить седло было нельзя, поэтому их использовали максимум как тягловых животных для перевозки грузов или земледелия. Вкупе с большим количеством агрессивных хищников в местных землях, это рождало крайне низкую скорость обмена новостями, что привело к появлению странствующих рыцарей. По крайней мере, так я окрестил их для себя. Местные звали их просто странниками. Впервые один из таких прибыл в баронство вместе со сборщиками налогов, которые приезжали раз в год. Его лица я так и не увидел, однако опознать такого человека было легко по полному латному доспеху, украшенному множеством разных символов. За все время пребывания в замке я ни разу не видел, чтобы он снял хотя бы шлем. Максимум, приоткрывал забрало для еды. Как он вообще умудрялся путешествовать в латах? На классического Дон Кихота странствующие рыцари были не похожи от слова совсем. Их функции в обществе, судя по всему, были сугубо утилитарными. Они были гонцами, разносчиками новостей и изредка исследователями. Периодически они участвовали в охоте или разборках знати, однако не слишком часто. Согласно местным традициям, посвящение в рыцари имели право производить либо священники, либо странствующие рыцари, либо аристократия, начиная с баронов. Обычным рыцарям или охотникам такой возможности не давали, они могли лишь ходатайствовать о повышении для своих солдат или друзей. Моего старшего брата посвятили в рыцари в 15, после удачной охоты на местный подвид лесного волка, который выглядел как 200-килограммовая помесь медведя с гиеной. В его шкуре, правда, было с десяток дырок, но кого волнуют такие мелочи? Церемонию проводили закрыто, с участием моего отца, мэтра и всех рыцарей замка. Ее я не видел. Практика ученичества была довольно распространена в большинстве видов ремесел, однако странствующие рыцари, со слов мэтра, брали учеников редко и неохотно. Путешествовали они частенько в одиночку, по землям, полным опасных агрессивных хищников. Надо полагать, любой ученик был в таком путешествии обузой. Впрочем, рано или поздно я все равно планировал покинуть баронство, делать карьеру в медвежьем угле в мои планы не входило. А вот обучение у профессионального странника, который, вероятно, лучше всех знал, как в этом мире быстрее всего передвигаться и лучше избегать лишних опасностей, вписывалось в них превосходно. Понятие денег в этом мире было знакомо, большая часть из которых, что интересно, попадала в баронство вместе со сборщиками налогов. Те приезжали раз в год и забирали из баронства, по большей части, железо, провизию, травы, шкуры и разнообразные части животных. Половину – в качестве налогов, половину – в качестве торговли. Иные торговцы сами по себе заезжали в баронство весьма редко. Самые мелкие деньги, номиналом до сотни единиц, делали из золота. Впрочем, никто не страдал к нему особым пиететом, видимо, оно было довольно распространенным металлом. Более дорогие – из платины. Мельчайшая платиновая монета равнялась 10 наиболее крупным золотым, или 1000 мелких. Это было еще одним звонком в пользу хорошо развитой металлургии. Теоретически существовал третий вид более дорогих монет, но определить, из какого металла они делались, не увидев их, было невозможно. Чеканкой всех видов монет занимались храмы, что наводило на интересные мысли. Местные священники вообще хорошо устроились, они здесь и медики, и философы, и ученые, и вообще мастера на все руки. Казалось, сложно найти область, в которой они не были замешаны. Составленный в черную план покорения мира выглядел так: 1. Вырасти и максимально хорошо овладеть местными средствами самообороны. 2. Получить рыцарское достоинство, а лучше – стать странником. 3. Собрать отряд верных людей. 4. Разузнать все возможное о тайнах храмов отца и их особых способностях. 5. Объехать все королевства с целью изучения политической обстановки. 6. Выбрать наиболее уязвимое королевство и захватить в нем власть. 7. Завоевать весь край непуганных идиотов. Что может пойти не так, уверен, у местных нет ни шанса. Именно с первого пункта я и начал, попытавшись набиться в ученики к странствующему рыцарю в его второй приезд в наше баронство. Мне на тот момент было 11. Надо сказать, он был довольно общительным, даром что не снимал шлема. К нему часто приставали дети со множеством вопросов, но он относился к этому довольно добродушно. Его звали сэр Кадаган, и на время пребывания в замке ему выделялись покои Южной башни, куда селили всех гостей. Навестив его ближе к вечеру, Я постучал в дверь. Странник узнал меня сразу. Его приглашали на семейный ужин, он знал меня в лицо. А вот я впервые видел его без шлема, и как только он открыл дверь, мы уставились друг на друга. Он был стариком, еще не дряхлый, но несомненно, не молодой, седой как лунь коротко стриженный мужчина. Его слегка кривой нос был, похоже, неоднократно сломан, а серые, глубоко посаженные глаза, казалось, слегка светились в полумраке. «Добрый вечер», — вежливо начал я. «Я могу вам чем-то помочь, юноша?» Сэр Кадаган вопросительно приподнял бровь. «Я хочу стать вашим учеником», — четко выговорил я, твердо смотря ему в глаза. Сэр Кадаган смуро посмотрел на меня, отвернулся и пошел обратно вглубь башни. «Заходи», — послышался его приглушенный голос. Он жестом усадил меня за стол напротив себя и, скрестив руки, неотрывно смотрел мне в глаза тяжелым, подавляющим взглядом, который, казалось, обещает мне всевозможные кары. Возможно, обычный ребенок стушевался бы от такого и отвел взгляд, но я не был обычным ребенком. Поэтому я спокойно смотрел на него, не отводя взгляда. Некоторое время мы играли в гляделки, уж не знаю, что он хотел во мне рассмотреть, но в конце концов он сказал: «Хорошо, я возьму тебя в ученики при одном условии. Ты должен убить Ралтака в одиночку. Я приеду через год». После чего он указал мне на дверь. Больше до его отъезда мы не разговаривали. Во время обучения охоте мне рассказывали обо всех опасных хищниках, какие только водятся в нашем королевстве. Ралтак относился к высочайшей планке опасности. Я никогда его не видел, но судя по описанию, это был какой-то аналог крупной и крайне ловкой кошки-переростка. Имел достаточно силы и крепости когтей, чтобы порвать крепкую сеть. Был достаточно ловок, чтобы уклониться от стрелы, и обладал достаточно крепкой шкурой. Он умел карабкаться по стенам. Попав в деревню, такой зверь мог устроить настоящую бойню. К счастью, они избегали людей, что говорит об изрядном уме, такое нападение было редкостью. Дикс рассказывал, что как-то раз ему с группой охотников удалось заманить Ралтака в яму с кольями, однако он так извернулся в полете, что большая часть кольев его не задела, остальные он сломал, а затем одним прыжком выбрался из ямы и дал дёру от охотников, а в яме даже не осталось крови. Отряд опытных охотников, конечно, справился бы с такой тварью, но то отряд, а то один я. Можно было бы попросить отца о помощи, однако клятый странник четко сказал, что я должен сделать это в одиночку. Как ребенок 11 лет может убить настолько опасного зверя? Определенно не в прямом бою. Мне на ум приходили только разнообразные ловушки. Сеть, зверюга определенно порвет ее. Металлическая сеть, не факт, что Ралтак не порвет и ее, не говоря уже о том, что сначала надо где-то достать такую. Приманка с ядом, может быть, и сработала бы, но вдруг они не питаются падалью, да и готовить яды в этом мире меня никто не учил, а сам я о химии имел только базовые познания. Можно было бы попробовать стравить одного хищника с другим, но моих познаний в охоте было явно маловато для того, чтобы знать, как провернуть подобный финт. Впервые за время пребывания в этом мире меня посетил азарт. Жизнь ребенка в замке была довольно скучной, между нами говоря, наконец-то хоть какое-то действие. Шансы успешной охоты на подобное чудовище были малы, однако все же на моей стороне был изощренный разум человека гораздо более развитого времени, опыт целой жизни. Я найду выход. Глава 4. Следующие несколько месяцев я тратил все свое свободное время на вылазки в ближайшие леса. Это, конечно, было запрещено, никто бы не отпустил меня просто погулять в лес, где тебя могут запросто сожрать. Однако охоте меня учили с 5, и прошло уже 6 лет, а разумом я был взрослым человеком и потом умел оценивать риски. Дикс давно провел меня по окрестным охотничьим тропам, где днем сложно встретить что-то опасное. Я искал нужные следы, присматривал места для ловушек, охотился на мелкую живность, оттачивая навыки. Постепенно в голове начали формироваться дальнейшие планы. 2 лучших способа выполнить задачу, что пришли мне в голову, исходили из понятий, о которых средневековый человек не сильно задумывается: гравитация и время. Убить детеныша или старое животное, безусловно, должно быть намного проще, чем справиться со взрослой здоровой особью. А там, где не поможет ни оружие, ни ловушки, гравитация может справиться с высокой долей вероятности. Мне было не по силам выкопать достаточно глубокую яму, или подкинуть животное достаточно высоко, однако совсем неподалеку находится великий хребет с его крутыми склонами, требовалось лишь заманить зверя туда. Леса баронства были живописные, с отсутствием смены времен года деревья были вечно зелеными, медленно и изредка сбрасывая подсохшие или поврежденные листья, из-за чего в лесу всегда было немного хвои или листвы на земле. Монументальные, таежные хвойные деревья чередовались с орешником и кустарниками диких ягод. Мшистые камни и овраги с ручьями порою служили охотникам баронства естественной защитой. В пещерах, камнях и оврагах, под холмами и упавшими деревьями порою можно было найти организованные охотничьи лежанки, тайники и стоянки. Все они имели минимум два выхода, и во многих можно было спрятаться и переждать уход от хищника, что превышал размерами человека. Разведка территории выявила, что вблизи хребта проживают как минимум три ралтака. Все они проживали в частях леса, которые Дикс обозначал как крайне опасную, и туда меня не водили даже в компании взрослых охотников. По крайней мере, именно столько видов следов, напоминающих следы ралтака, я встретил. Они были территориальными хищниками, встречались они в разных областях леса, весьма отдаленных друг от друга. И вот здесь начинались проблемы. Изучая оставленные хищниками следы, я предположил, что имею дело с тремя разными животными. Первые, вероятно, наиболее молодой, но уже почти взрослый самец. Его следы были самыми маленькими из трех, но уступали вторым по размеру совсем чуть-чуть. Вторые следы были больше, слегка отличались, и рядом с ними встречались похожие, но весьма маленькие, размером с человеческую ногу, похожие следы. Скорее всего, это была мама-кошка вместе с котенком. Третьи следы были самые большие, глубокие. Это, вероятно, был самый крупный и взрослый из всех, скорее даже старый. Его следы встречались значительно чаще, чем следы молодого. Похоже, он был гораздо менее ловок и перемещался неспешно, шагом, обходя свою территорию. План найти более молодую или старую особь и заманить ее в организованную ловушку на хребте плохо подходил к любому из трех вариантов. Первый ралтак был молод, но недостаточно, он уже почти достиг взрослых размеров, и глупо полагать, что одолеть его будет намного проще, чем других. Второй котенок подходил по всем параметрам, но у него была охрана в виде взрослой матери-кошки, с которой я бы точно не совладал. Судя по следам, на охоту они ходят вместе. Смог бы я поймать его отдельно, успел бы выманить в нужное место до того, как вернется мать-кошка. Не пойдет ли она его искать? Слишком много нюансов того, что может пойти не так. Третий старый кот, возможно, подошел бы хорошо, однако и здесь были трудности. Достаточно ли он был стар? Велика была вероятность наткнуться вместо старой развалины на матерого кота, который имеет вдобавок за годы жизни еще и поумнел. Вовсе не факт, что способ, с помощью которого я планировал выманить хищника, разорить гнездо и оставить запах, благодаря чему он сможет найти меня, сработал бы со столь матерой тварью, территория которой, как назло, находилась дальше остальных от хребта. Слишком много неясностей, слишком мало охотничьего опыта у меня, слишком много нюансов того, что может пойти не так, и слишком много слишком. До приезда странника оставалось полгода, время истекало. Интересно, как вообще сэр Кадаган представлял себе мою охоту на ралтака? Размеры следов указывали, что кошка превосходила размерами любой известный мне земной вид. В отпечаток лапы детеныша могла поместиться моя голова. Я никогда не боялся смерти. Еще в прошлой жизни смеялся в лицо всем, кто угрожал мне ею, игнорировал опасности, любил брать от жизни все, рисковал, ныряя в бурный омут страстей, приключений и опасности, ставил на кон все, не зная страха там, где другие бы сдались и отступили. Это привело меня к вполне закономерному концу. Даже самый удачливый человек не переживет выстрелы десятка автоматов почти в упор. Однако я никогда не считал себя идиотом и не прибегал к бесполезному риску. Взвесив все за и против, я принял решение отказаться от охоты. Карьерного роста в обществе можно было добиться, и не становясь странствующим рыцарем. Игра не стоила свеч. Следующие полгода прошли безоблачно. Местный календарь, вообще, делил год на 7 месяцев по 49 дней, добавляя каждый седьмой год дополнительную священную неделю в году. Чем цифра 7 так приглянулась местным ученым, не знал даже мэтр Лионель. «Таковы традиции», — отвечал он. Ссылка на традиции была любимым ответом наставников на большинство моих вопросов касательно быта и устройства здешнего общества. Любви к традициям мне это, ясное дело, не добавило. Однако тот факт, что к большинству традиций приложили руку храмовники отца, я для себя выяснил и запомнил. Сэр Кадаган прибыл ровно через год после нашего последнего разговора. Я решил сделать вид, что ничего не произошло. Возможно, старый рыцарь кому-то и говорил о порученной мне задаче, но никто из замка не подавал и виду. Однако предположение, что странник просто сделает вид, что ничего не было и уедет, не оправдалось. Через неделю мэтр Лионель передал мне его приглашение на разговор во время одного из уроков. Пожилой странник встретил меня полностью собранным и жестом предложил проводить его за пределы замка. Отказываться я не стал, и в течение получаса мы медленно удалялись от замка. Старик молчал, а я задумчиво осматривал его походное снаряжение. Посмотреть было на что, помимо его привычных лад, на нем был надет широкий тяжелый двухслойный пояс с множеством кармашков. Первый и наиболее крупный и тяжелый слой мог быть легко отстегнут и сброшен, возможно, чтобы не мешал в случае боя. Помимо этого, рыцарь имел весьма хитроумный для средневековья рюкзак, больше напоминающий снаряжение какого-то туриста в походе. Из оружия он имел при себе лишь длинный полуторный меч и нож. Однако через час обоюдного молчания его терпение, кажется, все же лопнуло. «Как твои успехи в охоте?» Совершенно невозмутимым голосом осведомился он. «Никак, охота прошла неудачно», — невозмутимо вторил ему я. «Я полагал, что столь отважный юноша, желающий стать странником, легко справится с настолько простым противником». В голосе сэра Кадагана прорезались нотки иронии. «Или мне показалось, вы ошибались. И что же помешало столь одаренному юноше справиться с этой задачей?» В голосе старого рыцаря появился мягкий, елейный тон. «Желание жить. Я проанализировал ситуацию, изучил ближайших к замку особей, решил, что шансы удачной охоты слишком малы, и отказался от нее». Странник сбился с шага. Он остановился, посмотрел на меня и медленно спросил: «Ты сделал что?» Смысла скрывать что-то я не видел и рассказал ему все как есть. Как нашел и выследил трех ближайших кошек, какой план охоты придумал, как понял, что у него слишком много переменных и слишком низкие шансы на успехи, и закончил это тем, что в моем возрасте шансы на это слишком малы, и что ученичество у него не стоит ставки моей жизни на эти самые шансы. Рыцарь молчал, глядя на меня. К тому времени я уже знал, что многие дети в замке мечтали стать странниками, и я не первый и не последний, кто просился к нему в ученики. И похоже, я продемонстрировал несколько нетипичное поведение для его обычных кандидатов. Просверлив меня взглядом в течение нескольких минут, Кадаган развернулся и пошагал обратно в сторону замка. «Ты идиот!» — сухо, с расстановкой заявил он. «Талантливый, но идиот. Впрочем, я тоже старый дурак, раз не предположил такого. Старший охотник замка вообще рассказывал тебе о ралтаках? Немного. Хитрые, сильные, ловкие и крайне быстрые кошки. Территориальные хищники. Редко нападают на людей». Я пожал плечами, не понимая, чем он недоволен. Кадаган хмуро посмотрел на меня. Кажется, ему очень хотелось выругаться. «Ралтаки не слишком агрессивны, но держат большую территорию. Именно поэтому ваше баронство одно из самых безопасных. Они распугали крупную дичь, но сами людей почти не трогают. Исключения случаются, если люди сами к ним лезут, например, ходят по их территории, трогают их метки, ищут их логово. Или если люди лезут к детенышам. Ты нарушил оба правила. Был на территории троих хищников и наверняка оставил свой запах и следы. Вдобавок, на территории кошки с котенком. Все взрослые охотники в мире это знают, а тебе этого просто не сообщили потому, что в твоем возрасте детей не отпускают на охоту в одиночку. Как тебе вообще позволили выбраться из замка одному? Ой, кажется, мне следовало все же расспросить кого-то о местной фауне поподробнее. Я просто никому не говорил, что иду на охоту. Ходил в соседнюю деревню за травами для мэтра, все в замке знают, что я учусь у него, и сворачивал в лес по дороге. Превосходно, просто превосходно. Казалось, старика прямо сейчас хватит удар. В чем вообще смысл подобного испытания, если вы не хотели, чтобы я охотился? В двух вещах. Сэр Кадаган вздохнул, и взяв себя в руки чудовищным усилием воли, принялся отвечать. Первое. Проверка на умение хранить тайны. Нам часто доверяют различные секреты, и умение молчать – важнейшая черта для странника. Второе. Это наблюдение за тем, как поведет себя кандидат, если поставить перед ним невыполнимое задание. Это позволяет многое узнать о человеке. И как, я прошел ваш тест, а вот это уже действительно интересно. Да, превзошел все, ралтак тебя подери, ожидания. процедил сквозь зубы старик. «Ну, я жив, здоров, никто не пострадал, почему вы так волнуетесь об этом? Ты, похоже, не до конца осознаешь всю серьезность ситуации. Ралтаки – мстительные территориальные хищники. Один или несколько таких наверняка учуяли твой запах на своей территории. Им это не понравилось. Значит, они откроют охоту. В замок, вероятно, они не сунутся, но стоит тебе выйти в деревню или в лес. И если кто-то из них будет рядом и учует тебя, то будет бойня». Рыцарь смерил меня жестким, отрезвляющим взглядом. «Но с тех пор, как я был на их территории, прошло уже полгода, и ничего такого не случилось. Это говорит лишь о том, что ты везунчик. Последние полгода был затянувшийся сезон дождей, а кошки не любят воду. Или, быть может, мама-кошка решила перепрятать гнездо, и это задержало ее от открытия охоты. Рано или поздно быть беде. Или, может быть, ты использовал смесь, что отбивает запахи перед охотой? Нет, так и думал». Закованный в латы старик поднял забрало и мрачно сплюнул. «И каковы ваши предложения по данной ситуации? Вот здесь меня пробрало. Отказаться от охоты и узнать, что сам стал дичью, это совсем не веселая перспектива». Сэр Кадаган вздохнул и, словно ныряя в бурный омут, сказал: «Я возьму тебя в ученики. Мы уедем отсюда, и ты больше сюда никогда не вернешься. Ралтаки могут помнить запахи нарушителей долгие годы, и лучше бы тебе молчать в замке о том, почему это произошло. Ясно, яснее некуда. В доходчивости объяснений ему явно не откажешь». Глава 5. Узнав о моем отъезде и грядущем ученичестве, все мои родственники и наставники в замке развили крайне бурную деятельность. Собирали, как в последний поход. Впрочем, так оно и было. Отец выдал с собой денег, 5000 золотых, 4 из которых выданы маленькими платиновыми монетами. Много это или мало, сложно сказать. Внутри баронства покупать было нечего, и своих денег у меня до сих пор не было. Мэтр собрал для меня походную аптечку. Дикс и Лорн подарили вполне добротный короткий лук и короткий меч. Впрочем, короткими они были для взрослого. Братец Глот презентовал мне охотничье копье. Самый ценный подарок достался от матери, что было для меня наиболее удивительно, ведь с ней я общался менее всего. Она тайком, когда никто не видел, сунула мне маленький мешочек, наполненный мелкими, мутными, драгоценными камнями. Где она их взяла, оставалось загадкой, но, судя по всему, денег они стоили немалых. Мне были безразличны эти люди. Однако, прожив с ними 12 лет, чувства неприязни я тоже не испытывал. Они заботились обо мне, учили, помогали. Как человек, ценящий комфорт, подсознательно я поместил данных людей в категорию, его создающую. Когда буду завоевывать мир, оставлю родное королевство напоследок. Прощание вышло скупым. Слез никто не лил, что меня вполне устраивало. Брат напоследок сказал, что, если мне потребуется когда-нибудь вернуться домой, двери баронства всегда будут открыты. Отец дал пару своих старых контактов из наемников в столице Аурелиона. Он был первым в своем роду, кто стал бароном, это могло пригодиться. Напоследок на выходе из замка мэтр Лионель сотворил в воздухе руками странную фигуру, от которой я испытал странное чувство, словно голову сдавило горячим обручем. Это было странно. Похоже, я впервые стал свидетелем применения сверхъестественных способностей в этом мире или чего-то подобного. Благословение на удачу, охранное заклинание, вряд ли стоило ожидать от мэтра чего-то плохого, учитывая вполне теплые отношения. Однако ощущения были отнюдь не из приятных, но спрашивать было уже поздно. Так я покинул замок, бывший моим домом на протяжении 12 лет, раньше, чем предполагал, но позже, чем хотелось бы. Молодость коротка, и прежде, чем приступать к покорению мира, следовало изучить его как можно лучше. Посмотреть, что могут предложить крупные города этого мира, посетить побережья, жаркие страны, разгадать загадки храмов, изучить политическую кухню. Однако мои мечтания были прерваны сэром Кадаганом. «Как долго ты можешь идти, даже не повернувшись ко мне лицом и не сбавляя шага?» – спросил он. Вопрос, судя по всему, был непраздным. Путешествовать в этом мире далеко мне еще не приходилось, как ребенка, дальше ближайшей деревни меня одного не отпускали, а все походы со взрослыми редко превышали половину дня, всегда возвращаясь в замок или ближайшую деревню до сумерек. Однако особой усталости я ранее не чувствовал, и справедливо предполагал, что даже с текущей поклажей вполне смогу двигаться вплоть до вечера. До вечера смогу. Меня учили охоте. Плохо учили. Я могу идти неделю не останавливаясь. неделю, в латах, вы шутите?» Я остановился и неверяще посмотрел на своего нового учителя, на сверхчеловека, способного без еды и отдыха двигаться в полном латном доспехе и с поклажей, весом минимум пару десятков килограмм. Он не походил от слова совсем. «Как странствующий рыцарь, я сильнее, выносливее и быстрее обычного человека. Со временем и ты научишься, а пока не отставай». Сэр Кадаган чеканил шаг, не прерываясь ни на что. «Латы легче, чем ты думаешь. Они почти не сковывают движения и весят намного меньше, чем обычные рыцарские латы. Такие делают только в храмах. Тебе еще многое надо узнать и многому научиться, но пока о главном. Нам нужно добраться до более населенных и безопасных земель, и чем раньше, тем лучше. Ты не обучен скрывать себя от зверей, а значит, по дороге на нас будут нападать разного рода твари. Нам стоит добраться до ближайшего города как можно скорее, тогда мы сможем присоединиться к каравану для большей безопасности. Один я бы дошел за неделю, но с тобой придется делать привалы. Это займет больше времени. Недалеко отсюда есть охотничья стоянка, где можно переночевать. Мы должны быть там до темноты. Что мне делать в случае вашей смерти? Актуальные вопросы, значит, актуальные вопросы. Вероятность моей смерти куда ниже твоей. Старый рыцарь хмыкнул. Но, если это все же произойдет, закопай или спрячь где-то мое тело и вещи и постарайся добраться до ближайшего храма, рассказав им, что случилось. А пока заткнись и иди. Береги дыхание. Рыцарь явно был не склонен к сентиментальности. Тем лучше. Дальнейшее наше общение свелось к длинному монологу сэра Кадагана о множестве разнообразных животных, водившихся в землях нашего королевства. Местные земли имели несколько разновидностей волков, кабанов и диких кошек, более всего напоминающих мне доисторических хищников земной эпохи. Как наиболее опасных он выделял примерно полдюжины разнообразной живности, аналогов которых на земле не водилось. Позже, проходя мимо деревень, я с интересом рассматривал местные способы защиты от агрессивной фауны. Каждое поселение имело стены, а основой путешествий были крупные караваны. Недалеко от поселения охотники организовывали безопасные ночлеги, подбирали подходящую пещеру или выкапывали землянку, где можно плотно закрыть вход и спокойно переночевать. Однако полной гарантии защиты это не давало. Голодный зверь, почуяв охотника, мог прокопать в землянке дыру или попытаться пробиться в пещеру. Иные звери были способны и на это. К тому же именно в таких местах любили селиться бронекрысы. Некоторые города, по словам Кадагана, были соединены через цепочку подобного рода ночлегов, позволяющих одиночкам или небольшим группам более безопасно ночевать во время путешествий. В крупных городах процветали разного рода охотничьи объединения, направленные на тотальное истребление любой живности, которая может причинить вред человеку. Охота считалась крайне благородным и угодным отцу делом. Из 11 королевств людей наиболее безопасными были два центральных королевства – Ренегон и Таллистрия. Остальные 9 королевств, так или иначе, граничили либо с морем, либо с хребтом, либо с дикими землями. Границы государств, впрочем, были весьма зыбки и условны. Споры по этому поводу были не слишком часты. Каждое королевство, включая центральные старейшие, имело множество неиспользуемых земель, населенных разного рода опасной живностью. Люди предпочитали постепенно очищать их, а не воевать с соседями ради земли. Удивительно, не правда ли? Мы достигли охотничьей стоянки уже в сумерках. Простая, но неплохо замаскированная землянка, вход куда был накрыт тяжелым плоским камнем, стала нашим пристанищем. Несколько раз за ночь пришлось просыпаться от странных звуков, слышимых из леса, однако напасть на стоянку так никто и не осмелился. Глава 6. Утром сэр Кадаган сказал, что я двигаюсь слишком медленно, и в приказном порядке велел мне оставить большую часть вещей на охотничьей стоянке, оставив мне из оружия только копье, на которое можно было опираться при ходьбе. Остальные вещи он безжалостно распотрошил. Большая и самая тяжелая часть – оружие, мои доспехи, большинство еды, запасная вода, даже золото – было оставлено. Фактически, из всех вещей, которые собрали родственники мне в дорогу, осталось копье, камни и ту часть аптечка, которую по неизвестному для меня принципу мой наставник решил оставить, выкинув остальное. По плану рыцаря, для максимально быстрого передвижения я должен быть полностью налегке. Из еды мы оставили только сушеные сублиматы, а воды брали только одну флягу на человека. Имели ли такие крайние меры реальный смысл? Полагаю, человеку, который дожил до старости в этом мире, было виднее. Мне хватило ума не спорить с ним об этом. Следующие дни слились для меня в сплошной марафон. Мы двигались почти без остановок с рассвета до сумерек, перекусывая на ходу и ночуя в самых неожиданных местах. Я совершенно не понимал, по какому принципу рыцарь выбирает места для ночевки. Довелось спать на деревьях, в камнях, в корнях, в высокой траве и оврагах. За 10 дней путешествия на нас напали трижды, дважды в сумерках и один раз ночью. И все разы странник каким-то звериным чутьем обнаруживал это заранее, оставлял меня и ходил расправляться с угрозой в одиночку. О третьем нападении я вообще узнал постфактум, заметив то, что рыцарь оттирал с утра доспехи травой от чьей-то крови. Однако 11-я ночь показала, что даже этих мер было недостаточно. Многие люди, регулярно бывающие в опасных ситуациях, имеют чутье на опасность. Некоторые считают это божьим даром, кто-то назовет это интуицией, иные – шестым чувством, а кто-то просто опытом. Я тоже испытывал подобное в прошлой жизни. Иногда это даже спасало, жаль, не спасло от смерти. За все годы жизни в новом мире и новом теле я ни разу не испытывал подобного, думая, что утратил подобный навык, однако, похоже, опасности в моей жизни просто не было. Именно это чувство подняло меня посреди ночи, задолго до рассвета. В этот раз ночевка была на небольшой опушке леса, на краю которой находился большой валун. За ним мы и обустроили место для ночлега. За дни путешествия я успел научиться не просыпаться от каждого шороха, однако сейчас, посреди застывшего леса, повисла прямо-таки зловещая тишина. Ни звуков, ни шорохов, ни дуновения ветерка. Сэра Кадагана рядом не было. Тихо подняв лежащее рядом копье, я осторожно высунулся из-за камня посмотреть на опушку леса. В опустившейся на лес кромешной тьме было сложно что-то разглядеть. Отсутствие у планеты спутников рождало темноту, едва-едва освещаемую светом далеких звезд. Однако вопреки законам эволюции, местные люди ночным зрением не обладали, в отличие от многих других представителей местной фауны. Я вышел на опушку, напряженно вглядываясь в сгустившуюся вокруг темноту, а навстречу мне, из-за темных и едва различимых силуэтов деревьев, вышло два гигантских зеленых глаза с вертикальным зрачком. Кажется, я застыл на несколько мгновений, прежде чем сумел рассмотреть очертания ее силуэта. Это была огромная кошка, похожая на пантеру. Еще несколько мгновений мы рассматривали друг друга. В темноте сложно было различить отдельные детали, но, кажется, именно так мне описывали Ралтаков, а затем она прыгнула. Наверное, мне стоило лучше подготовиться к бою, вернуться за камень, выставить копье вперед, попытаться дождаться наставника. Но я был слишком шокирован, если не сказать испуган, ведь согласно имеющейся информации, с подобной кошкой с трудом справлялся в открытом бою целый отряд опытных охотников, а она могла уже сожрать сэра Кадагана. Я просто не успел сориентироваться в ситуации, а больше времени мне не дали.